Глава 17. Неожиданная встреча. Пожимаем по очереди руку дежурному на проходной. «Вазелин взяли?» — скалится он. «Объяснительное ваше уже всех облетело. Талантливо, Медведев!» «Ну, звездец!» — переглядываемся мы. «Да и юморили!» «Тихонов в духе?» — дергает вопросительно бровью Лева. «Он теперь в духе не бывает. Все щемятся, чтобы под руку не попасть». «А почему?» «А кто его знает?» Красная дорожка, лежащая в коридоре еще со времен совдепа в центре, уже прилично вытерлась. Плечом к плечу молча идем по ней с Левой к кабинету Тихонова. Останавливаемся у открытой двери приемной. Его секретарь Юлия Андреевна говорит по телефону, накручивая прядь смоляных волос на палец. Бывшая Айдарова, одна из многочисленных бывших. Он всегда выбирает брюнеток или рыжих. «Марьяна твоя блондинка?» Тихо уточняю я свою догадку. «Ну да, а что?» «Да так». С усмешкой качаю головой, закатывая глаза. «Трицаха скоро мужику! Как пацан!» «Да, Иван Николаевич, поняла, Иван Николаевич!» Кивает Юля, разглядывая свой маникюр. Вздрагивает, замечая нас, застывших в дверях. Кладет трубку. «Привет, привет!» Чуть в разнобой здороваемся мы с ней. Машинально и немного нервно поправляет на себе одежду и волосы парой скупых жестов. Распрямляет спину. «Здравствуйте!» «Прохладно!» «У себя?» Киваю на дверь. Дверь в кабинет Тихонова напротив ее стола. «У себя, но занят!» Стреляет глазами настоящие у стены в ряд 4 стула. «Садитесь, ждите! Вызовет!» «Бак пустой совсем!» С досадой смотрю на разрядившийся телефон. Вырубится сейчас. «Давай, Миш!» Протягивает руку Юля. «Поставлю на зарядку, пока ждешь». Отдаю ей свой телефон. «Благодарю». «Как у тебя дела?» «Да как?» Киваю на дверь Тихонова. «Жду казни четвертованием». «Ну а в целом? Женился?» Улыбаясь, отрицательно качаю головой. Ее улыбка становится чуть шире и взгляд более заинтересованным. «Эх, какие мужчины у нас непристроенные!» Вздыхает, романтично закатывая глаза. «Юлия Андреевна решила подергать льва за причиндалы? Расстались они не очень, и по его инициативе. Слился, короче». «Михаил, а можно вас сегодня вечером для одного приятного дела ангажировать?» Игриво. «Приятного?» Растерянно оттягиваю воротник водолазки, делая вдох поглубже. Даже как-то неловко отказывать, не уточнив сути вопроса. «У меня подруга заболела, билет в театр пропадает. Да и одной идти не хочется. Может, у тебя вечерок свободный?» «Юленька, ну какой из меня театрал?» Пытаюсь вежливо съехать я. «Я ж в кресло не втиснусь, а втиснусь, так весь вид позади сидящим перекрою. Неудобно это!» Многозначительно намекаю ей я, что при живом бывшем его лучшего друга клеить — это зашквар. Но, видимо, в этом весь смак. Поэтому Юленька набирает в грудь побольше воздуха для более убедительной тирады, а для повышения моего давления чуть чаще порхает своими густыми ресницами, приоткрывая свои бордовые губы. Но давление мое повышено совсем по другому поводу. Тут Юленька в пролете. «Юленька!» Повторяет мою интонацию лев с каплей яда, но весело. «А можно водички? В горле пересохло». «У меня не кафетерий». Показательно холодно. Ухмыляясь, Айдаров закатывает глаза. «Я ж у тебя всего лишь воды стакан прошу. Ты чего злая такая, Юль?» Дверь в кабинет внезапно открывается. Мы с Айдаровым рефлекторно подскакиваем на ноги и вытягиваемся. Но выходит не Тихонов, а Маша. Замирает прямо напротив, растерянно глядя снизу вверх нам по очереди в глаза. «Здравствуйте». Тяжело сглатывает, чуть-чуть приседая, словно в реверансе. Щеки мгновенно краснеют. Мои губы помнят, какие они нежные. В грудной клетке болезненно дергается и одновременно порхает. Теряюсь от остроты накатившего трипа. Ух! «Здравствуйте, Машенька!» Реагирует первый Айдаров. А я не могу среагировать. Стою смущенная, как мальчишка. «Трицаха тебе скоро, медведь! Ты чего опять поплыл-то без весел? Резвее, чем Айдаров со своими дурацкими принципами!» Громко втягиваю воздух, понимая, что все это время не дышал. И грудная клетка срывается, начиная ускоренно качать кислород. «Я надеюсь, у вас все хорошо?» — осторожно уточняет Лев. «А то мы с Михаилом очень беспокоимся». «Вашими молитвами!» Ведет обиженно бровью Маша, гордо задирая подбородок. Мы стоим так, что нас не обойти, и Маша растерянно мнется, отводя взгляд, потому что я, не моргая, пялись на нее. Айдаров чуть заметно пинает меня по ботинку. «Здравствуй, Маш!» Наконец-то, отмирая, выдаю я неровным голосом. «Трындец, медведь! Да что с тобой?» «Продышаться, проораться и водички, да!» В горле спазм, голос подводит. Поднимает на меня свои огромные глазищи. Все вокруг испаряется. Остаемся мы вдвоем. Меня так тянет к ней. Просто крышеснос. Я даже не могу припомнить в это мгновение, почему не могу обнять, затискать и покайфовать от нашей встречи. Она же моя Машенька. Я же уже присвоил и ей позволил. Утонул в девочке с головой. «Здравствуйте», — шепотом добавляет она. «Те?» — дергает меня. Голова возвращается на место, внутренности обрушивается вниз неприятным тянущим ощущением. Щека начинает гореть. Сжимаю челюсти. «Марья, сядь, подожди!» Строго и недовольно распоряжается выходящий следом Тихонов. Замечаю, как на мгновение ее лицо обиженно вздрагивает. «Айдаров!» — кивает ему Тихонов. «Зайди!» «Значит, по очереди четвертовать будут». Оборачиваясь на мгновение вокруг своей оси за спиной у Маши, Айдаров говорит мне беззвучно губами. «Не тупи!» и исчезает за дверью. Маша присаживается на стул, что стоит подальше от меня и ближе к выходу, а я на ближний. Между нами еще два. Но плечо мое горит так, словно она прикасается к нему своим. С колотящимся сердцем слепо смотрю в стену перед собой. «Все? Вот так нелепо закончится наше знакомство? Как не тупить-то, если я тупо не понимаю, в какой логике эту ненормальную перекрыла?» «Миш?» — нарушает звенящую тишину Юля. «Ну что насчет театра? Составишь компанию сегодня?»